Голодные годы. По этому поводу мой наставник говорил: «Большинство людей живут так, словно никогда не наступят неурожайные годы, но их не избежать». Он был одним из первых, кто понял, что назревают изменения в системе. Раньше люди были хорошо обеспечены, если работали на протяжении всей жизни и имели неплохой заработок. Когда они уходили на пенсию, то о них заботились и фирмы, и государство. Пенсии должно было обеспечить так называемое соглашение поколений. Оно гласит, что работающее население кормит старшее поколение, ушедшее на пенсию. А когда молодое поколение само состарится, то о его пенсии позаботится новое молодое поколение. Сегодня мы знаем, что это соглашение вскоре потеряет свою силу. К 2020 году у нас, в Германии, окажется слишком много пенсионеров, которых малочисленное трудоспособное население уже не в состоянии будет прокормить. Сегодня мы вынуждены, к сожалению, констатировать, что все прошлые разговоры о надежности пенсии оказались сказками, такими выдуманными историями, которые все с удовольствием слушают, но правдивее от этого они не становятся. Египтяне изобрели простой рецепт, чтобы защитить себя от неурожайных лет. Их министр финансов собирал с каждого по 20% урожая. У нас тоже есть министры финансов, и с работающих они собирают куда больше, чем 20%. Но здесь есть одно большое отличие. Сегодняшние министры финансов тут же раздают все собранные деньги. На голодные годы не остается ничего. Вообще ничего. У нас остается только один выход – самим для себя стать министром финансов и откладывать как минимум по 10% от своих доходов. Конечно, лучше было бы воспользоваться примером египтян и экономить по 20%.